а скорее напоминает больного. Улучив однажды момент, она прибежала в павильон реки Сяосян и сказала Цзыцзюань: «Второй господин Бао Юй в очень плохом состоянии. Хоть бы твоя барышня немного развлекла его». Цзыцзюань тотчас же доложила об этом Да Юй. Но та, полагая, что ее должны выдать замуж за Бао Юя, сочла неудобным являться ему на глаза и только подумала: «Если бы он сам пришел ко мне, дело другое, но мне идти к нему невозможно». И она отказалась навестить Бао Юя. Тогда Си Жень отправилась к Танчунь и потихоньку рассказала ей о происходящем. Однако Танчунь, которую расстроили такие странные события, как несвоевременное появление цветов на яблоньках, потеря драгоценной яшмы и последовавшая за всем этим неожиданная смерть Юаньчунь, решила, что их семья вступила в полосу несчастья. Она была очень опечалена, и ей было не до Бао Юя. Кроме того, Бао Юй был мужчиной, навещать его слишком часто казалось неприличным, и сейчас, когда Бао Юй находился в подавленном состоянии и был безразличен к окружающему, она совсем перестала ходить к нему. Бао Чай тоже знала о потере яшмы. В тот день, когда тетушка Сюэ дала предварительное согласие на брак Бао Юя с ее дочерью, она рассказала об этом Бао Чай. «Твоя тетя настоятельно убеждала меня», — говорила она дочери. «Но я не дала окончательного согласия и только сказала ей, что все решится тогда, когда возвратится домой твой старший брат. Ты-то сама как? Согласна?» «Вы не правы, мама», — с серьезным видом возразила Бао Чай. «Судьбу дочери должны решать отец и мать. Поскольку мой отец умер, все зависит от вас. Если хотите, посоветуйтесь с моим братом». «Но зачем вы спрашиваете моего согласия?» Тетушка Сюэ растрогалась и подумала, что хотя дочь ее в детстве баловали, она не утратила природной скромности и нравственной чистоты. С тех пор в разговорах с дочерью она перестала упоминать имя Бао Юя. А что касается Бао Чай, то она стала избегать не только имени Бао Юй, но и слов «драгоценная яшма». Узнав об исчезновении яшмы, Бао Чай в душе очень тревожилась, но расспрашивать и наводить справки о случившемся считала неприличным. Поэтому она слушала только то, что говорили, делая вид, будто все это не имеет к ней никакого отношения. Что же касается тетушки Сюэ, то она несколько раз посылала служанку разузнавать, что делается во дворце Жунго. Ей было известно о смерти Юаньчунь, но она лишь изредка бывала во дворце Жунго, так как была обеспокоена судьбой сына и с нетерпением ждала приезда Ван Цзетена, который мог помочь ей избавить сына от наказания. Кроме того, она знала, что хотя в семье Цзя все заняты, Фэнзе поправилась и присматривает за домом. Си Жень сильно мучилась. Она старалась быть ласковой с Бао Юем, заботливо прислуживала ему, но он оставался равнодушным ко всему. И это очень расстраивало девушку. Между тем гроб с телом Юаньчунь простоял в дворцовом храме несколько дней, после чего должны были состояться похороны, и матушка Цзя в сопровождении других родственников и родственниц уехала сопровождать гроб к месту похорон. Бао Юй с каждым днем становился все более странным. Жара у него не было, ничего не болело, но ел он без всякого аппетита. Спал тревожным сном, а если ему с кем-либо приходилось разговаривать, молол всякий вздор. Встревоженные Си Жень и Ше Юэ несколько раз докладывали об этом Фэнзе, и та, обеспокоившись, часто прибегала навещать Бао Юя. Сначала домашние полагали, что Бао Юй расстроен вследствие утери яшмы. Но когда увидели, что он ко всему безразличен, стали приглашать врачей. Врачи прописывали ему всевозможные лекарства –